is blasphemous. And this blasphemy is by done, is being done by Pope, Archbishop, Bishop, priest, everywhere. This is the tragedy. Иисус Христос был образцовым единым и говорит, что йога – это промысел дьявольский, настоящее дураковство, то богохульство, которое приносится устами от епископов и других служителей церкви. You know blasphemy? What is called blasphemy in English? Богохульство, святотатство. Blasphemous! Heretic! Blasphemy, heresy, the same. And the lady Mormons is a victim of blasphemy and she does not understand. And therefore, she is separated from the benediction and bliss of yoga. И эта женщина, которая священник, дал книгу, порочащую йогу, становится жертвой этого акта опорочивания священного, богохульства. But one should not talk to her. Let her remain amused in her blasphemy. That is her destiny. Let that be there. Но на самом деле не имеет никакого смысла что-либо говорить ей. Нужно оставить ее развлекаться ее деятельностью ума. Пусть она пребывает в этом пороке, в этом богохульстве, потому что голова ее судьба, и пусть она остается в какой-то And unfortunately, that is the destiny of the most of the dogmatic Christians. That is why I say, Jesus was not Christian, his followers were not Christians. И я должен сказать, что, к сожалению, такова участь не только этой леди, а большинства христиан. Имеется в виду догматичные христиане, то есть те, которые себя преследуют каким-то домом. Because they are under such blasphemy of the Christian priests, most of the dogmatic Christians are only available to blasphemy in the name of the supreme understanding. And that is why I say that Jesus himself was not Christian. His followers have run into stupid dogmatic Christian because of the priests. Это то, что большинство прихожан христианских становится жертвой того, что говорится устами священнослужителей христианской церкви, что по сути является оскорблением в адрес Божественного. И эти оскорбления произносятся под знаменами Бога, под знаменами защиты Божественной религии. Именно поэтому я говорю, что Иисус Христос не принадлежал к этому христианству. Его ученики сделали это таким. So, the divisive, separated, stupid consciousness in a priest is sabotaging the holistic, divine consciousness that happened in the body of Jesus Christ. Таким образом, разделяющее сознание, свойственное умственной деятельности, свойственное священнослужителям церкви, саботирует, разрушает целостное, христичное сознание, которое воплощал в себе Иисус Христос. Very important. These things are very important. Nobody can tell you all this. Эти вещи действительно важны. Важно, чтобы они были поняты. Никто не скажет вам этого. So I have written down all the seven. Give me that. So seven you have written down. Now you have to translate in Russian. So just for the interest of the other, let us go through this.